Глава 20. Поезд мчался в покрытых снегом горах. Всходило солнце и освещало всеми цветами радуги снежные вершины. Панорама видов была великолепная. Поднялись и проходили по Драгоманову перевалу. Супруги сидели у окна и любовались роскошными горными видами. Под влиянием хорошей солнечной погоды с легким морозцем, роскошных видов, меняющихся перед глазами, а главное — любезности болгарского таможенного чиновника, Глафира Семеновна сидела в восторженном состоянии и расхваливала болгар. Восторг ее не расхолодил и болгарский кондуктор, сменивший сербского кондуктора, пришедший простригать билеты и также заявивший, что если супруги желают остаться одни в купе, то... «Получите, получите!» — воскликнула Глафира Семеновна, не дав ему кончить фразу. «Николай Иванович, дай ему динар!» — обратилась она к мужу. «Лев уж, а не динар!» «Левы здесь», — отвечал муж. «Но я не понимаю, зачем здесь-то давать? Теперь день, спать мы не станем, и часа через 4 приедем в Софию». «Дай, дай! Раньше кондукторам давали, так надо и этому дать. Дай ему даже 2 лева». 2 лева даны. Кондуктор поблагодарил и стал удаляться. Глафира Семеновна посмотрела на него во след в свое золотое пенсне и снова обратилась к мужу. «Ты не находишь, что он очень похож на итальянского певца Катони?» «Кто? Кондуктор-то? Вот уж нисколько!» Подъехали к станции Сливница. На платформе стояли черномазые мужики и бабы в пестрых платках. Бабы продавали молоко в пузатых глиняных кувшинах. Глафира Семеновна и на них начала умиляться. «Ты посмотри, какие у них добродушные лица!» — указывала она мужу. «Не нахожу. По-моему, такие же, как у сербов, которые тебе не нравились». «Да что ты, что ты! У сербов лица носатые, насупившиеся брови дугой, и смотрят они из-под лобья, а тут веселый, открытый взгляд. Нет, ты это говоришь для того, чтобы только противоречить мне». Глафира Семеновна купила даже у одной из баб кувшинчик с молоком, заткнутый сеном, но пить молоко не могла. Оно было... или козье, или от буйволицы, тянулось и, кроме того, припахивало навозом. «Вот тебя, добродушная баба, и поднадула на молоке!» — подсмеивался Николай Иванович. «Нисколько не поднадула. А я сама была виновата, что не спросила у нее, какое это молоко. Ну да все равно, кувшин останется в воспоминании». За Сливницей начали спускаться из горных ущелий в равнину Софии. Вот и Костинброд, последняя станция перед Софией, о чем супругам сообщил болгарский священник, вышедший из своего купе и остановившийся у окна в коридоре. Глафира Семеновна стала быстро собирать свои вещи и увязывать их в ремни. Николай Иванович подошел к священнику, поздоровался и начал наблюдать его. Кроме черной камелавки, священник этот ни по манерам, ни по одежде ничем не отличался от наших священников. Та же ряса с широкими рукавами, та же манера держать руки на желудке при разговоре. «Какие дивные места-то мы проезжали давеча», — сказал священник. «Какие неприступные горы! Когда-то эти горы кишели разбойниками». «Да на кого тут было нападать-то разбойникам?» — усомнился Николай Иванович. «И при железной-то дороге очень мало движения». «На проезжих они не особенно много и нападали, но они целые села, целые города держали в страхе и брали с них дань». Когда в коридор к ним вышла Глафира Семеновна, священник указал вдаль видневшуюся из окна и сказал: «А вон уж купола и минареты Софии виднеются. До освобождения Болгарии это все были турецкие мечети». Ну, а теперь превращены в болгарские храмы? Нет. Болгарский народ не особенно религиозен и не заботится об увеличении церквей. В Софии одна мечеть превращена в тюрьму, другая — в интендантский склад, третья — еще во что-то. Одна мечеть оставлена туркам для богослужения. Глафира Семеновна начала его расспрашивать, что в Софии есть достопримечательного для осмотра, на что он отвечал: «Да ничего». София — город, только еще начинающий возрождаться. А, по-моему, даже и не возрождаться, а зарождаться. Хотя и помнит он императора Трояна. В старину он назывался по-болгарски «Средец», но обширностью и богатством никогда не отличался. Брали его несколько раз турки, брали несколько раз венгры, вот и все. От римского владычества, впрочем, там остались остатки стен. Вот по Витушкой улице поедете, так остатки этих римских стен там. Но интересного они из себя ничего не представляют. Улиц хороших в Софии только две. Витушка улица, про которую я сказал, да Дондуковский бульвар. «Стал быть, по-вашему, в Софии смотреть нечего?» — спросил Николай Иванович. «Как вам сказать?» — развел руками священник. «Смотреть все можно». «Нет, я спрашиваю только про интересное». «И интерес зависит от точки зрения. Вот с нами в поезде едет один англичанин. Так он едет в Софию специально для того, чтобы посмотреть то место на улице, где был убит Стамбулов. Вот и все». София совсем уже была близко. Минареты мечети ясно выделялись вдали, поезд убавлял ход. «А где бы нам, батюшка, получше остановиться в Софии?» — спросила Глафира Семеновна священника. «В Софии теперь все гостиницы хороши, все заново отделаны. Остановитесь в гостинице «Болгария», в гостинице «Одесса», «Империал», «Метрополь» у братьев Ивановых в номерах. Везде хорошо и недорого, если вы будете сравнивать с русскими или заграничными ценами. Ресторанная еда тоже недорога. Понаехали венские немцы, всяких ресторанов настроили и на венский манер кормят. Если уж по-венски, то это совсем хорошо. Мне венская еда лучше парижской нравится», — сказала Глафира Семеновна. «В Париже можно по ошибке что-нибудь такое съесть, отчего потом 3 дня не отплюешься. А в Вене этого случиться не может». «Хм», — улыбнулся священник, — «а разве приходилось скушать что-нибудь неподобающее?» «Просто она боится, что ей вместо цыпленка под белым соусом лягушку подсунут, а вместо грибов — жареные улитки», — отвечал Николай Иванович. Минут через 5 поезд подъехал к платформе станции София. В вагон еще на ходу вскочили 2 молодца в бараньих шапках, бежали по коридору и выкрикивали: «Дрехи, чемодани, багажи!». За ними вбежал тоже молодец в фуражечке с надписью на околышке «Отель Метрополь» и тоже выкрикивал: «От гостиницы Метрополь! Добрый ода! Добрый комнаты! Биллинги циммерн! Шамбо мебле! Готель Метрополь! Сюда, сюда!» — поманили его супруги. Баранья шапка и фуражка с надписью ухватились за их ручной багаж и потащили его из вагона.